Издательство «Эксмо». Арсен Акопян. «Путь к себе. Освобождение от иллюзий». Читает Андрей Бархударов. Введение. Как так получилось, что эта книга оказалась сейчас в поле внимания? Среди моря информации современного мира, в это время, в этом пространстве, внимание направлено именно на эти строки. Ваше время посвящается чему-то и для чего-то. Как так получилось? Кому это надо? Кто хочет осознания? Только не старайтесь скорее найти ответ в голове. Это вас отвлечет. Просто осознайте то, что есть что-то, что хочет быть осознанно. Вся ваша жизнь со всеми болями и радостями была направлена на то, чтобы это рано или поздно так или иначе было осознанно. И к концу прослушивания данной книги это произойдет. Только ничего не ждите, просто слушайте, словно времени не существует. Позвольте всему происходить так, как получается, и тогда все произойдет лучшим образом для вас. То, что есть всегда. Каждую секунду внимание включено. Вы не сможете вспомнить момента, когда оно не работало. Оно всегда куда-то направлено. Оно что-то рассматривает — мысли, чувства, боль в теле, прошлое, будущее и так далее. И если внимание куда-то направлено, значит, есть место, откуда оно исходит, и этот источник безграничен в энергии. Ведь внимание всегда есть. Этот источник все видит без перерыва. Проверьте, откуда идет внимание. Оно точно есть, значит, есть источник. Оно точно никогда не отключалось. Даже когда вы спите и не видите снов, что-то зафиксировало, что время прошло быстро и снов не было. Не так ли? Проверьте. Всегда есть рассматриваемый объект, внимание и тот, кто воспринимает. Кто этот воспринимающий? Есть ли что-то ближе к вам, чем это восприятие? Есть что-то более постоянное для вас? Направьте внимание на сам источник внимания. Закройте глаза и поищите. Только не спешите обдумывать это или называть. Просто чувствуйте и убеждайтесь в том, что есть. Секрет власти над собой. Если прямо сейчас вы закроете глаза и промотаете день задом наперед, неспешно, по минуте, то сможете вспомнить события, которые у вас вызвали сильные или слабые эмоции, но все же вызвали. Сможете вспомнить, как на этих эмоциях повели себя, почувствовать силу и длительность чувств. Примерно, можно не точно. Мысли, которые появились с этими чувствами. Таким образом, осознать эти моменты. А осознать значит увидеть то или иное, не включаясь, понимая, что это не вы, а чувства, мысли, реакции. Теперь вы можете за ними понаблюдать и не быть ведомыми ими, не слушать их, а рассматривать. Понимая, что они уже в прошлом, они уже как фотографии. Но и в тот момент они были не вами, просто так лихо по-настоящему увлекли, что вы перестали наблюдать и слились с ними. Если бы вы попробовали не сливаться, а остаться в наблюдении, то также смогли бы смотреть на них, как на фотографии. А фотографии можно менять на желаемые или вообще не трогать и оставаться в спокойствии. И тут появляются неописуемая сила и власть над всем, что вокруг, а главное — над собой истинным. Власть того, без которого не могли бы существовать ни мысли, ни чувства. Величие приходит тогда, когда приходит осознание, что важнее не то, на что смотришь, а тот, кто смотрит. Он может абсолютно все. Кто проживает жизнь? Каждый из нас точно и определенно знает, что он умрет. Умрет, и уже не будет смысла в каких-либо истериках, людях, целях, накоплениях, знаниях. Исчезнет все, к чему мы сейчас стремимся. Жизнь уже пролетела до этого мгновения, и еще через одно мгновение любая ваша мысль и связанная с ней ситуация не будут иметь значения. Умрем мы завтра или сегодня, все равно жизнь будет казаться мгновением, а все, что в ней происходило, совершенно неважно. Но, несмотря на эти точные знания о молниеносности жизни и неизбежности смерти, мы продолжаем жить. И как-то день за днем появляются люди, ситуации, мысли, чувства, и снова исчезают, потом следующий день, и мы снова проживем день появлений и исчезновений. Деньги принесут чувства, которые исчезнут. Люди принесут чувства, которые исчезнут. Цель принесет чувства, которые исчезнут. И так со всем остальным. Но на фоне этого всего исчезающего должно быть что-то, что может зафиксировать все эти исчезновения и появления. И это что-то более постоянное. Настолько постоянное, что прошло сквозь все появления и исчезновения и может осознавать, о чем я говорю, слушая эту книгу. Это что-то даже не знает, исчезнет оно после смерти или нет. Есть много вопросов без ответов. Оно будто появилось на этот миг под названием «жизнь» и забыло о себе, увлеченно смотря на появляющиеся мысли и чувства. Но словно начинает осознавать себя и то, что все сон. И есть что-то постоянное, более настоящее, чем все временное и непостоянное. И это есть у каждого, ведь тот, кто слушает, понимает, о чем я. Проверяйте каждое мое слово на себе. Вы точно понимаете, что за этими словами что-то есть. Может, пока это страшно осознать и практически невозможно понять, ведь тогда надо будет признать, что понятое — тоже мысль, которая исчезнет. Значит, она не подходит для понимания, так как что-то исчезающее не может описать то, что есть всегда. Оно просто не сможет это уместить в себя. Поэтому об этом так сложно думать. Ведь любая мысль есть лишь попытка объять необъятное, но это не исключает этого необъятного. Вся наша жизнь ведет к тому, чтобы через неважное и невечное мы познали настоящее и вечное, которое трудно понять, но невозможно игнорировать. Я не мысль. Мысль — это что-то, что не потрогать, не найти в каком-то определенном месте. Но она как будто есть. Мы можем отследить одну, вторую, третью мысль и так далее. И если задать себе вопрос «кто я?», ум выдаст нам серию мыслей о том, кто мы есть, которые также не потрогать. И вот мы посмотрим на эти мысли, каждый из которых будет иметь свои свойства. И эти свойства — тоже мысли, которые мы берем из архива памяти о свойствах всего, что испытывали, но этих свойств мы тоже не можем потрогать и ощутить, а только представить и вспомнить, что тоже является представленной мыслью. Вот получается, мы отвечаем что-то на вопрос «кто я?», и этот ответ является серией мыслей, которая состоит из мыслей и все. Мы даже потрогать того, кто мы есть, не можем. Разве этот ответ из серии мыслей сможет нас хоть как-то приблизить к осознанию того, кто именно слушает этот текст? Даже если сейчас вы не дадите никакого ответа и не будете думать о том, кто слушает этот текст, не захотите чувствовать слушающего, все равно кто-то останется. Не называйте оставшегося никак или называйте неважно, ведь того, кто остался, это не изменит. А кто тогда я, если не тело, душа, осознание, сознание, Бог, совокупность этого всего? Ведь это все мысли, а мысли — это совокупность запомнившихся ощущений. Я же есть что-то. Если бы меня не было, то что тогда осознает это все? Если меня нет, то кто тогда осознает, что меня нет? Меня нет ни в мыслях, ни в чувствах, но я есть. Без меня не могли бы существовать ни мысли, ни чувства, но когда я увлекаюсь ими, я словно они и есть. Но это просто увлеченность, но не я. Пока я увлечен, я становлюсь тем, чем увлечен. Но если я не увлекаюсь, я просто есть. Никто не знает. Никто не знает о жизни лучше вас. Ведь жизни нет ни в книгах, ни в опыте, потому что он прошел. Жизни нет в будущем, оно еще не наступило. Если кто-то вам начнет рассказывать о жизни, это будет лишь пересказ того, что он сам прожил и почувствовал до этого момента, и все. Где он еще возьмет знания о жизни? Но пересказ опыта и проекция его на будущее, которого нет, разве это знание о настоящей жизни? Это просто пересказ одного прошлого, одной из миллиардов жизней. И этого прошлого уже нет, а будущее еще не наступило. Жизнь — это миг между прошлым и будущим. Больше ее нигде нет. Поищите, проверьте, вы нигде ее не сможете ощутить, кроме как сейчас. А тот, кто захочет вам о ней рассказать, просто хочет рассказать о том, как он воспринял свое прошлое и как он верит в то, что оно произойдет в будущем, не более. Если хотите, можете слушать, но это ничего общего не имеет с реальной жизнью. О реальной жизни вы знаете не меньше и не больше, чем любой другой человек. Правда — лекарство. Чтобы быть собой, говорите правду. Иногда, когда хочется произнести правду, кажется, что после этого мир может расколоться, случится что-то непоправимое. Так и есть, но это непоправимое случится в лучшую сторону. Да, раскол получится, но расколется придуманный кокон, который не давал жить свободно, который не давал сблизиться с другими, но вроде создавал безопасность. На самом деле создавал еще больше шансов на смерть от удушья в этом придуманном коконе. После правды происходит облегчение. После правды очищается окружение. После регулярной правды отступают болезни. Правда делает вас привлекательным. Да, в коконе тепло, сладко и безопасно, но он уродует и не дает проживать жизнь. Вы остаетесь на уровне зародыша, который остановился в развитии, ведь кроме безопасности у него нет больше забот. Говорите правду, не лгите и даже не искажайте информацию. Вы понимаете, о чем я. Вы знаете, в чем обманываете себя и других. Освободитесь. Вы давно выросли для правды. Будьте смелее. Опасности нет. Кто читает эти строки? Кто слушает эти строки? Сейчас ваше внимание направлено на эти слова. Но чье внимание? Я говорю «ваше», и вы понимаете, что чье-то. Но чье? Где его начало? О ком или о чем мы говорим? Кто хочет понять, о чем говорится в этих строках? Ум? Но тогда пускай он останется и понимает без вас. Когда я говорю «вы», я не обращаюсь к уму, и вы понимаете, что я имею в виду не ум. Может, совокупность ума и тела? Тогда оставьте их, пусть сами познают, о чем говорится в этом разделе. И если они познают, то точно кто-то осознает это познавание умом чего-то. Что ум хочет понять? Кого? Хочет и не может, но точно старается. А теперь оставьте ум вообще в покое. Пусть себе там познают. И когда я говорю, что надо оставить ум, то на время это словно можно сделать. Но кем оставить? Кто сейчас собрался оставлять ум? И не спешите искать ответ в уме. Оставьте ум по-настоящему и осознайте, что, оставив ум, кто-то остался. Обратите внимание на того, кто сейчас без ума, и ни на что не отвлекайтесь в течение минуты. Вы вне времени. Вы прожили день, и перед сном, лежа в кровати, можете вспомнить свой день, осознать, как вы вели себя в той или иной ситуации. Более того, вы так можете осознать и всю свою жизнь до этого дня, и это будет такое же прошлое время, как и несколько часов назад и даже секунду. В том смысле, что этого уже нет и там, в прошлом. Вы уже можете только вспоминать себя и видеть все прошедшее, как фильм. И в этом фильме есть главный герой — это вы. Но как он стал не вами, а главным героем из прошлого, на которого вы можете смотреть? Это точно уже не вы. Особенно тот маленький мальчик или девочка из далекого прошлого, когда вам было, например, 5 лет. Итак, каждую секунду, да что там секунду, каждую 0,квадриллион секунд вы исчезаете из настоящего и становитесь героем прошлого, на которого нигде не сможете посмотреть, кроме как в памяти. И вот вы каждую квадриллион секунд исчезаете и становитесь прошлым. А где тогда вы? Где вы настоящий? Как с вами встретиться, если вы тут же прошлое? Вот сейчас этой секунды уже нет, и вас нет. Да, вы есть только в настоящем, а настоящее — это меньше, чем квадриллион секунд. Это настолько мало, что становится неизмеримо бесконечным. Поэтому вы вроде есть и всегда это чувствуете, даже сейчас, но вас как бы и нет, если думать в категории времени. Но прямо сейчас не думайте о времени, как будто его еще не придумали, и ничего не вспоминайте. И вы есть, просто есть, и не знаете, когда конец. Ведь вы ничего не вспоминаете, и времени нет пока. Ничего не вспоминайте, не думайте о времени, закройте глаза и наслаждайтесь бесконечностью себя. Вы знаете себя настоящего. Вы знаете каким-то образом, кто настоящий, а кто нет. Вы это точно знаете. Это на уровне интуиции. Как вы чувствуете это? Вы чувствуете настоящего человека, потому что сами знаете его, но боитесь показать миру. Вы знаете его очень хорошо, вы знаете его всю жизнь. Особенно в детстве вы чаще его чувствовали, потому что этот человек — вы. Тот вы, которого стесняетесь, стыдитесь, потому что поверили однажды, что он плохой. Вы понимаете, о ком я и о чем. Вы чувствуете, что он есть, но настоящего у вас так редко видно. Чтобы проявился настоящий, надо перестать стесняться того, кто слушает эти строки и думает, что он со своими желаниями и интересами плохой. Стеснение — это оковы, запреты, чтобы не стать плохим. Но никаких оков нет. Проверьте, где они, кто вас прямо сейчас сдерживает или что-то запрещает. Это иллюзия, в которую верите, и она существует только благодаря этой вере. Почему вы верите? Зачем? Он, тот, кто слушает этот текст, просто есть и просто чего-то хочет, никому не желая зла, просто хочет жить и радоваться. Проверьте, не так ли это? А если он и злится на кого-то, то только потому, что не может скинуть оковы и не понимает, что дело только в нем, а не в других. Как только вы осознаете, что дело только в вашей вере в эти оковы и стеснении, остановите веру и сбросите иллюзорные оковы, злость тут же пройдет. Проверьте. То, что вы ищете. То, что вы ищете, уже есть. И этого уже так бесконечно много, что ум не может это осознать и продолжает суетиться, что-то ища. Мы все чего-то хотим, и почему-то, кроме поддержания жизни, для поддержания многого не надо, суетимся, ежедневно что-то делаем, попадаем в различные ситуации. Все это количество дел никак не связано с поддержанием жизни. Большинством этих дел мы занимаемся зачем-то. И в глубине души понимаем, что скоро мы придем к чему-то хорошему, а если перестанем делать то, что делаем, то не придем. Но к чему точно придем, никто сказать не может. Конечно, человечество придумало разные названия этим состояниям, вроде счастья, любви, спокойствия, гармонии, умиротворения, дзена, нирваны. А откуда мы знаем это состояние? Это не просто риторический вопрос. Подумайте глубоко и внимательно. Мы знаем, куда мы идем, потому что чувствовали это когда-то, только потеряли, а может, просто делаем вид, что потеряли. Может, мы ищем не там? Что было до начала поиска? Просто представьте то состояние, пока вы еще не начали поиск. Представьте, что вы еще не ищете, вы просто есть. Ведь если не искать и не суетиться, если не думать, что надо где-то искать что-то лучшее, то вы просто будете, как и были. Просто отвлеклись на поиск чего-то лучшего, но пока не нашли. А было ли что-то у вас более настоящее, более спокойное, более близкое, чем это ощущение, что вы есть? И как много всего изменялось и исчезало, а это ощущение было с вами всегда. У вас все можно забрать, даже часть тела, а это ощущение нельзя. А если его забрать, есть ли смысл всего остального? Есть ли что-то важнее и дороже, чем это ощущение «я есть»? Что бы вы без него делали? Вы не сможете без него. Самое ценное — у нас уже есть, а мы словно ищем что-то ценнее, но пока не нашли. И пока мы ищем что-то ценнее, мы не можем насладиться тем настоящим, единственным и самым ценным, что у нас есть, ощущением «я есть». Проверьте и убедитесь. Жизнь дана для того, чтобы, пройдя через разный опыт, осознать, что самое важное было с нами всегда. Этот фильм для вас. Этот фильм под названием «Жизнь» для вас и про вас. Смотрите его, смотрите увлеченно, ведь нет ничего более интересного. Этот фильм начат не вами, да и будет закончен не вами. Этот фильм из множества серий, которые всегда новые и на которые вы не можете влиять. А если кажется, что можете, тогда расскажите по секундам, что будет завтра в следующей серии. Посмотрев назад, вы можете пересмотреть фильм отрывками и осознать, как он был непредсказуем, как в 5 лет вы абсолютно не знали, что будет с вами в 18 лет, через какую внешность вы будете проявлены, как вести себя, чего желать. Вы словно луч внимания, идущий из проектора, который сам начинает видеть все только в ту секунду, когда светит на полотно жизни вниманием. Сам проектор не знает, что будет через секунду, но он точно знает, что что-то будет. Его задача — светить лучом, а жизнь — это фильм, который будет разворачиваться сам. Вы лишь зритель, и вы всегда что-то видите, но не знаете, что будет в следующую секунду. Все, что вы можете, — наблюдать. Этот фильм для вас и про вас. Наслаждайтесь и не бойтесь, фильм вас не убьет. Фильм когда-то закончится, а вы останетесь. Но пока он идет, вы можете уже осознать, что есть зритель и есть фильм. Тогда жить будет спокойнее и интереснее. Будьте внимательны утром. Утро — это прекрасное время для осознания мыслей и того, кто на них смотрит. Утром мелкий мысленный шум затихает, и остаются крупные мысли, которые отвлекают своей кажущейся важностью от спокойствия. Важные они только для вас. И в этот временный мысленный штиль можно осознать и те мысли, которые мешают, и того, кто смотрит на эти мысли. Кто открыл глаза? Кто чувствует, как тело начинает пробуждаться? Кто видит, как сон растворяется? Спал ли он или спало только тело? Дождитесь утра и понаблюдайте. Найдите того, кто не спал во сне и не спит сейчас. Почему мало любви? У каждого человека есть потребность испытывать любовь. Я говорю не только о романтической любви, я говорю о любви во всех ее проявлениях, к труду, к природе, к людям, к жизни и даже к тому, что едим. Мы просто зажали ее. Закрыли где-то глубоко и боимся потратить больше, чем остальные. И ходим такие все скукоженные, жадничаем, и мы ждем, чтобы другой дал, и тогда я тоже отдам, и не проиграю или останусь при своем. Вот тогда все будет честно, справедливо. Но ничего не меняется. Посмотрите вокруг, как много людей ходят в дефиците. Стратегия справедливости не работает. Может, и думали поменять стратегию, но страшно, вдруг вообще ни с чем останемся. Любовь — это не про справедливость. Любовь — это про щедрость. У любви нет понятий «больше» или «меньше». Ей служат понятия «бесконечно» и «всегда». Не так важно, когда мы запутались в понятиях. Если мы хотим распутаться и, наконец, жить в любви, пора менять стратегию. Да, на это нужна смелость. Да, придется перевернуть все с ног на голову. Но по-другому не работает. Проверяйте, сколько хотите. Если хотите любви, начните сами отдавать, только ничего не ждите взамен, делайте это в одну сторону, без оглядки.